Братья делились переживаниями о молодежи. Мне хотелось перед словом сказать две мысли. Первая мысль такая, что я получил утешение и рад, что могу быть на молодежном общении, встречать тех, которые недавно были детьми. Мы имели радостные встречи. Кто-то выбегал на улицу навстречу нам, когда мы подъезжали к их дому на машине в колготках. Чуть выше стола на голову. И вот такая радость, он аж про обувь забыл и в колготках выбегает на улицу, встречает нас, такая радость. А сегодня он уже в молодежи. Как приятно. Кто-то плакал на руках у матери, у отца, может быть, а теперь проходит мимо и на полголовы выше меня. Приятно, братья и сестры, молодежь выросла. И приятно, что вы здесь. Господь вас всех сюда сегодня привел, собрал и хочет всем что-то сказать. А что Он хочет сказать, зависит от того, как мы это услышим. Это вторая мысль. Она будет звучать как предупреждение и помощь вам всем, кто пришел сюда послушать Слово Божие. Наше собрание сегодня, многолюдное собрание, прилетели птицы, их много-много, а мы их не видим. Они летают над нашими головами, и этим обнаруживается почва нашего сердца. Птицы – это мысли, в Священном Писании не названные, что это лукавый. И он тоже на наше собрание приходит, и как птицы, как мысли летают над нашими головами. Вопрос в том, как победить. Я думаю, что вы с этим совсем все согласны. Особенно во время проповеди, во время чтения Слова Божия, кто-то пытается нас отвлечь. Хотел задать несколько советов. Первый совет такой. Смотрите на проповедника. Очень важно иметь глазной контакт. Правда, проповедники мы разные бываем. Кто-то уткнется в Библию, кто-то тут с очками возится, кто-то в глаза поднимет, вверх в потолок смотрит, не смотрит на людей. Но лучше, когда у нас есть общение, есть глазной контакт, и мы не отвлекаемся, внимательно смотрим на проповедника. Но подскажу, если мы с проповедником не в мире, птицы прилетят нехорошие. Нехорошие птицы прилетят. Они вообще все нехорошие, они все отвлекают нас. Второй совет – это настроить свое сердце, когда мы идем на собрание. Уже настроить свое сердце, дома еще, и сказать: «Господи, скажи мне, что мне нужно, у меня вот что-то не в порядке, на сердце как-то не так, скажи мне». Господь обязательно нам скажет. Ну, а во время собрания бодрствовать, знаете, скажу, ко мне уже прилетали птицы. Вот пока вот тут сидел, первая проповедь шла, я старался внимательно слушать, и пару птиц точно прилетали. И они отвлекают. Поэтому вот такой совет. Но я хотел поделиться словом, постараюсь быть кратким. Другие братья тоже хотят поделиться и говорить о том, как Иисуса познал один слепой человек. Об этом записано, ну, я с двух Евангелий буду читать, потому что они дополняют одно другое. Евангелие от Луки, 18 глава. Прочитаем с вами. С 35 стиха. Евангелие от Луки, 18 глава. С 35 стиха и до конца. «Когда же проходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали: это Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славой Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Вот евангелист Лука описывает нам вот так вот эту историю встречи Иисуса Христа со слепым по имени Вартимей. Знаете, правило гомилетики, подготовки проповеди звучит так, чтобы мы текст прочитали внимательно несколько раз. Но я хочу прочитать теперь этот же текст, только в Евангелии от Марка теперь. Давайте будем внимательны. Здесь есть дополнения, которых нет в первом. И будем определять эти дополнения. Марка, 10 глава, 46 стиха. «Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, взял, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Ну, в двух Евангелиях мы прочитали этот сюжет, этот случай. Знаете, когда я это читал, то возникают разные вопросы. Разные вопросы. Вартимей услышал, что идет кто-то. Он был слепой. Он не видел, но он слышал. У людей, у которых из пяти органов чувств нашего восприятия какой-то один хромает или отсутствует, то на место его как бы или другие органы не восполняют тогда вот это. И у них увеличивается слух, ощущение, что-то другое. Те, которые не видят, которые не слышат, у них другое. У нас был один дедушка, он был глухой. И вот однажды мы с ним были на сенокосе, в шалаше обедали. Вдруг гром ударил. Ну, мы это слышим. Смотрю, он так раз тернулся, а руки у него лежали на земле. Я на него мимикой спрашиваю: «Что, вы же не слышите, как?» А он говорит: «От земли». Значит, он руками, ощущение от земли, что там гром на улице загремел. Вот Вартимей, он был слепой. У него один из органов восприятия чувств отсутствовал. Не видит, он не мог читать. Но Иисус отметил его веру. Встает вопрос, откуда вера появилась у слепого Вартимея? Ну, нам Слово Божие прямо говорит. «Вера от слышания». Римлянам 10 глава, 17 стих. Он слышал истории. Он не первый день сидел возле дороги там. Проходили мимо люди. И он разные-разные истории слышал о Иисусе Христе, о том, что Он делает, что Он сделал. Я думаю, что он слышал историю про женщину, которая долгие годы болела. Слышал историю про дочь, которая умерла. Про Наинского юношу, многие другие истории он слышал. И это в нем рождало вот эту веру. Знаете, слепые люди, они удивительные люди. У них много из того, чего нет у нас. С ними очень интересно общался. Я несколько лет общался с одним слепым человеком на полях Благовестия. Это была встреча такое, знакомство первое очень интересное. И он очень просил, чтобы его не оставляли, чтобы его посещали и с ним общались. И мы старались его дом не обходить вниманием, когда там бывали. История его краткая очень. Это был еще, когда мы познакомились, средних лет такой человек, чуть моложе меня, в прошлом мастер спорта, образованный, высшее образование у него. Ну, где-то он совершил преступление, попал в тюрьму, а когда оттуда вышел, счеты сводил с кем-то, и ему выстрелили глаза. И он ослеп. Но к этому времени он уже успел прочитать Евангелие. И у него была феноменальная память. Он очень многое помнил наизусть. Когда мы с ним познакомились, мы привезли ему Евангелие, записанное на кассетах, он их послушал, но он говорит, не то. Я, говорит, так не могу, мне надо думать. Мы слепые, он так выразился, ходим на голове. Вы на ногах ходите, а мы слепые ходим на голове. Нам надо постоянно думать, все это себе представлять. Тогда привезли мы ему Евангелие, записанное текстом Брайля. И он стал читать. У него вопросы были разные. Он бывал иногда в православных храмах, он был этого вероисповедания, так сказать, придерживался, спорил со священниками, потому что он запоминал Слово Божие, которое читал. У него были вопросы. Но один раз он нам такой вопрос задал, как бы на проверку. Он говорит, вы сказали, что петух вот столько-то пел, а Петр столько-то отрекся. Я говорю, подожди, говорю, там написано, сколько написано, раз петух пел, молодежь? А? Два. А сколько раз отрекался Петр? Три. Я ему открываю место, он говорит, я думал, что ты меня обманываешь. Вот он обратил на это внимание, когда читал. Я говорю, нет, нет, вот так вот написано. Еще раз ему прочитал, все, у него вопросы отпали. Он молился, каялся, уходил опять снова в запой. Очень сильно страдала его душа, вместе с ним его мать. Она ухаживала за ним, она жила в его доме. Он часто путал день и ночь, он был слепой. Уходил в эти запои, потом наши встречи были. Потом он научился играть на баяне, песни христианские некоторые выучил, молился. Потом переехал в город, там появилось больше возможности грешить. И потом прекрасный момент, когда мы приехали его посетить, его не стало больше. Я не знаю, успел ли он еще воззвать к Богу перед смертью или нет, но мы многому у него научились. Слепой человек, слепой Бартимей, сидел у дороги, и вот он услышал шум толпы. Спросил, кто там, ему объяснили. И тут из его души крик души просто вырвался. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Знаете, я думаю, что он понял, вот эту возможность упускать нельзя. Больше мне никто не поможет. Но знаете, когда у человека зарождается вера, есть вот какое-то желание обратиться к Богу, помощь какую-то получить, встают препятствия. Он только закричал и закричал громко, и я думаю, что крик его был пронзительный. Вот в наших собраниях хор иногда поет. В больших собраниях может быть большой хор или до 100 человек, меньше, больше. Но в нашем собрании, вот то, что сейчас здесь присутствует, знаете, крик грудного ребенка перекрикивает любой хор. Там такой крик бывает пронзительный. Я не знаю, какой крик был у этого Бартимея, не могу его себе до конца представить, но это был крик души, а те, которые были рядом, заставляли его молчать. У человека, который хочет обратиться к Богу за помощью, обязательно встретится препятствие. Самое одно из таких больших, сильнейших препятствий в нашем собрании – это сила земного притяжения скамейки. Если на молодого человека положить мешок с сахаром или пшеницей, он его поднимет. Он поднимет, он накачанный, бывает, такие молодые люди, не занимаются специально, может, даже подпрыгнет, на одной руке на турнике будет висеть. А вот встать со скамейки и выйти вперед, это надо силу больше, чем вот такая, да? Вот такое препятствие, сила земного притяжения. Ну, братья, я думаю, проявляют мудрость и помощь, когда предлагают уже всем, давайте мы все встанем и будем теперь петь. Уже это преодолено бывает, да? А потом еще пройти вперед. Еще тоже бывает трудно очень пройти вперед. Но Бартимей, по милости Божией, закричал раз, его заставляли молчать, он не остановился, он продолжал звать на помощь, он кричит дальше, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус услышал. Знаете, Иисус, он даже наши мысли знает, которые в нас, но он хочет, чтобы мы их выразили, поэтому мы не говорим так, ну, на месте все там про себя помолитесь, кто помолился, считаем, что вы покаялись, все, с миром идите домой. Мы так не говорим. Мы говорим наоборот, пройдите вперед, исповедуйте имя Господа Иисуса Христа. И Бартимей его исповедовал, и у него познание Иисусе Христе было через слышание. У Фомы, у него, ну, как бы через видение, он говорит, пока не увижу, не поверю. А вот у Бартимея, у него только через слышание. И вот он вышел, а когда выходил, одежду сбросил, верхнюю, чтобы она ему не мешала. Я не знаю, что это все означает. Но потом, когда он за Иисусом пошел, я так полагаю, что он про эту одежду уже и не думал. Все это прошлое, все это ему не нужно было. Так себе представляю, что эта верхняя одежда, которая у него была, она его защищала от дождя и от пыли, от холода. А теперь, когда он мог ходить и все это видеть, может быть, это ему уже не нужно было. Но здесь такая для меня мысль дорогая, что он подошел к Иисусу Христу. Иисус его спрашивает, что ты от меня хочешь? Хочу прозреть. Самое главное, в чем он нуждался в зрении. Но вот если бы нам так вот к Иисусу Христу подойти, и он бы нас спросил, что ты хочешь? Может быть, у нас были бы очень разные запросы и вопросы. Знаете, однажды мы зашли, в Благовестии находились, в городе Ускуте, в подъезд одного двухэтажного дома. Ну, у нас их называют бараки деревянные, старинные. На первых ступеньках первого подъезда сидел молодой человек. Знаете, у него был такой интересный взгляд, голубые-голубые глаза, приятные такие глаза. Ну, он трезвый был. Я говорю, ты что здесь сидишь? На улице мороз за 30, мы замерзли, там искали дом для миссионера, проходили там целый день. Что ты сидишь? А меня, говорит, из дома выгнали. О, нам как-то сразу не по себе. И что ты тут будешь теперь сидеть? А куда мне деваться? Ну, нам не по себе. Пойдем с нами. Пошел. Зашли мы на второй этаж, квартиру, познакомились с ним, включили чайник, мы сами замерзли уже. Ну, чаю так попили, согрелись, вместе с ним разговорились. Он говорит, где ты живешь? А мы тут в подъезде, на первом этаже, в квартире. Как? И тебя выгнали из дома? Ну, да. А мне отец не родной, говорит. Нам еще жальче его. Ну, думаю, что теперь делать? Мы его теперь пригласили к себе. Ну, пойду схожу к отцу. Пошел, спустился, постучал в двери, вышел уже собравшийся спать человек, пожилой, я ему объясняю ситуацию, он говорит, кто? Денис, его звали Денис. Да пусть он замерзнет, не нужен он мне. Последние 500 рублей утащил у нас из дома, где-то прокурил или пропил, а теперь я его буду пускать домой, пусть замерзает. Что сказать, что делать? Хлоп, дверь закрылась, все. Да, ну, придется нам его спать укладывать, наверное, как-то его теперь под ответственность взяли, под свою. Ну, мы так с ним побеседовали, минут через 20 мать пришла. Материнское сердце, родное, она не выдержала, она это все слышала. Как-то она уговорила, там, мужа своего пришла, забрала его домой. Но мы его пригласили на собрание. Вечером было собрание, во время собрания у нас такой, ну, диалог, беседа. И мы обращаемся к этому Денису и говорим, Денис, ну вот... Историю вспомнили про Соломона, как он во сне с Богом общался, да? Я говорю, ну, ты бы встретился с Богом, что бы ты у него попросил? Вот здесь Иисус спрашивает, что ты хочешь от меня? Вот что бы ты попросил? Долго не задумывался. Опять я увидел эти ясные, такие голубые глаза. Он говорит, любви Божией. Думаю, какая у тебя мысль хорошая, какая просьба правильная. Любви Божией ты хочешь. Мы говорим, Денис, ну тогда надо обратиться к Богу за этим, помолиться, попросить у Него этой Божьей любви, Он так тебя любит. Я не умею молиться. Ну, говорит, склони с нами тогда колени, мы будем молиться, а ты, ну, аминь скажешь потом. Пускай склонились на колени, мы помолились и попросили для этого Дениса любви Божьей. Бог ему свою любовь как-то проявил, показал. Он в ней нуждался. Знаете, прошло совсем немного времени, Денис исчез. Исчез, он пропал без вести, спрашиваю, мать, что с Денисом? Не знаю. Сама плачет. Нету нигде, нигде его не могу ни найти, ни узнать, ни услышать, ни у друзей, нету его. Ну, мы как-то ее утешили, как раз было благовестие, на улице возле ихнего дома, и она пришла, чтобы нам обратиться к Богу, помолиться, и Бог силен его сохранить. Помолились, и она помолилась. Помолилась, и она, прошло время, встречаю снова поездки, вот эту маму его. Говорю, ну что, как с Денисом? Не знаю, но я чувствую, что он живой. Не знаю, где он находится. Слышала так, что их всех таких людей собрали, куда-то на лесоповал увезли, они там работают. У меня такая надежда, что он может быть там, может быть живой. Но мы ее опять пытались утешить, говорим, что давайте будем молиться Богу. Да говорит, сколько раз я его уже спасала. Один раз мне, говорит, пришли, сказали, Денис на рельсах лежит, а у них от дома там 100 метров железнодорога проходит. Я, говорит, бегом, бегу туда, прибегаю, Денис лежит на рельсе, и поезд идет. Я, говорит, только его успел стащить, и поезд прошел. Сколько раз, говорит, я его уже спасала. Ну, мы говорим, ну, Бог может его и еще спасти. Еще прошло время, в общей сложности года два уже тогда прошло. Опять на благовестие, опять встречаемся с этой мамой. Она пришла на праздник жатвы, новый молитвенный дом. Первый раз собрание там было. Спрашиваю, ну что, как с Денисом? Видели, говорит, его живой в городе, но домой не идет. Кто его хранит? Братья и сестры, любовь Божия, милость Божия его хранит. Когда-то он эту мысль сказал, что я хочу любви Божией. Еще он не покаялся, еще он к Богу не пришел. Но многие из нас, присутствующие здесь, хранимы милостью, любовью Божией только. По молитвам родителей, матери, может быть, вы не ведете такой образ жизни, как этот Денис, но в любви Божией мы все с вами нуждаемся. И кто к ней обращается, того хочет, Бог тому идет навстречу. И вот Иисус отвечает на этот вопрос, что ты хочешь от меня? Господи, чтобы мне прозреть? Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. Он познал Иисуса. Он его знал уже раньше, но он с ним еще не слился, не соединился, не встретился, но вера у него была. Вера, она в сердце растет. Растет она, бывает, из определенных иной обстоятельств, случаев, от слышания. Может, у кого-то она с детства вот так вот растет потихоньку в сердце. А на сегодняшний день мы еще вот в положении Бартимея, слепые, нищие, не имеем Христа. Мы нуждаемся в том, чтобы Он в наше сердце пришел, занял его и жил там. Смотрите, что сделал Бартимей. «И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу». В Евангелии от Луки имя его не названо. Вот я говорил, что есть разница. В Евангелии от Марка имя его названо – Бартимей. Про одежду в одном случае сказано, в другом не сказано. Про то, что он прославил Бога, в одном случае сказано, в другом случае не сказано. Раньше, ну, была такая как-то практика в браке служителей, когда собрание идет призывное, призывают к покаянию, души выходят, каются, молиться, пели гимн, прославляющий Бога. Сейчас мы редко поем, редко Бога прославляем. Теперь, ну, пытались как-то утвердить тех, которые уверовали. Оставляли после собрания, было по много народу, беседу проводили и благодарили Бога за спасение, за покаяние. Где-то даже и спрашивали, может быть, лишнее спрашивали, душа еще не утвердилась. Но вот этот момент здесь затронут, отмечен, что сам Бартимей, он Бога прославил. И все, которые там присутствовали, тоже Богу воздали славу, хвалу и честь. Я думаю, в этом тоже есть для нас очень хорошая такая мысль. И так хотелось бы, чтобы сегодня в нашем собрании тоже нашлись такие Бартимеи, которых вера помогла бы преодолеть силу земного притяжения скамейки, занятых проходов, и могли тоже проходить сюда и обретать мир с Богом, чтобы пошли, получили утешение и родители, и церкви, и многие, кто за нас молится. Аминь.